Когда был куплен лес? Жгутов резко остановился, косо вверх задрав тяжелую голову, будто конь, наскочивший на плетень. Из полуоткрытых окон второго этажа опять звучал низкий грудной голос хозяйки, порой заглушаемый роялем. Нет, только тот, кто знал свиданья жажду, поймет, как я страдал и как я стражду. Впервые Жгутов, которому за минувшие дни в ушах настряли и слова, и мелодия, заметил, что хозяйка поет о себе, будто о мужчине, как я страдал. И ему подумалось, что поет она правильно. Барыня Надежда Филаретовна и по характеру, и по сухости, крепкой стати, и по жесткому лицу, и по голосу, и по манере вести дела, заглядывая в самый корень и мгновенно ухватывая главную суть, впрямь походила на мужика. Но голос ее, хоть и низкий, для женщины был все же с подвизгом, чего Жгутов терпеть не мог. Он басов любил и сам в молодые годы подтягивал на клиросе свежим, чистым баском. Но потом застудил горло, осип, да и не до пения ему стало. Впрочем, раздражал его не столько голос поющий, сколько это изо дня в день повторяющаяся песня, которую управляющий Василий Сергеевич называл романцем. Она звучала за высокими полуоткрытыми по теплому, даже жаркому октябрю окнами, обычно за полдень, когда мальчишка посыльный возвращался с почты. Барыня ждала какого-то письма, а письма все не было. По выработавшейся с годами привычке думать лишь о своем деле, отметая чужие заботы, Жгутов поначалу не проявил ни малейшего интереса к этому обстоятельству. Сговорившись с управляющим имениями фон Мек, он уже имел с ним дела к обоюдному удовольствию, Жгутов живо прикатил из своей затрапезовки, но узнал, что барыня не в духах, и нужный разговор откладывается до более благоприятной минуты. Это его не особо удивило и того менее встревожило. За четверть века, что он ворочил крупными делами, скупая лес, землю, запущенные и вовсе разоренные имения, бездоходные заводики и убыточные фабрики, Жгутов привык к изменчивому, причудливому нраву людей благородного звания и знал, что самое верное средство против их капризов — терпение, выдержка. Правда, Надежда Филаретовна казалась ему не такой. Она была прямая, решительная, твердая в слове. Недаром же деловой мир величал ее «мужик в юбке». Но, видать, мужик в юбке — не настоящий мужик. Вовсе не по-деловому повела она себя на сей раз. Конечно, он Жгутов, черная кость, вчерашний крепостной, и далеко ему до мекковских миллионов, но коли выгорит у него нынешнее дельце, глядишь, в скорости и самое мекшу обставит. Главное же, мысли-то странно и щекотно ласкала угрюмую душу Жгутова. Зашибет он капиталец на том самом железнодорожном строительстве, что в сказочно краткий срок принесло покойному инженеру фон Мекку все его миллионы. Правда, Жгутов не собирался сам строить дорогу. Ему еще не по чину такой разворот. Читал он по складам. Писать почти вовсе не умел, только подписывался. Зато счетом владел отменно. Вообще-то построить дорогу не такая уж мудреная штука. Вот концессию в Петербурге получить, для этого надо быть не Ивашкой Жгутовым, а фон Мекком или партнером его фон Дервизом. Ладно, Мы на шпалах свое возьмем. Но для этого надо бы прежде всего купить лесу, и не где-нибудь, а у Надежды Филаретовны, под боком тех мест, где пройдет новая железная дорога, и купить сегодня же, пока никто еще, включая самое Мекшу, не проведал о предстоящем строительстве, пока цены на лес не подскочили выше самых высоких сосен. Лес Надежды Филаретовны ценен не только своей близостью к будущей стройке, но и особым качеством. В самом что ни на есть возрасте, дерево к дереву, его б на мачты, а не на шпалы пустить, да чего там другого такого леса? Не то что по всей губернии, а и по всем окрестностям не сыскать. Вести же издалека половины прибыли лишишься. Если же к тому добавить огромадную взятку за подряд, то наивыгоднейшее, сказочное дело, такое разве приснится, может становиться и малодоходным, и настолько хлопотным, что уж лучше и вовсе отказаться. Нет, лес купить надо у фон Мек, благо она и цену запросила самую божескую. Ты уж, Василий Сергеевич, управляющий, расстарайся. Цена настолько была умеренной, что, послушав денек-другой чувствительный романец, Иван Прокофьевич сам накинул малую толику, да и управляющему посулил прибавку. Не то чтобы обычная выдержка изменила Жгутову, но дорог был каждый день. Он конкуренции опасался, а более всего, как бы не проведала о строительстве сама Мекша. К исходу недели он стал всерьез подозревать, что до нее дополз какой-то слушок. Может, ожидаемое письмо — только предлог, чтобы потянуть время и все разнюхать? А может, еще проще? Письмо-то и должно внести ясность по части леса. Правда, Василий Сергеевич глухо говорил о каком-то сердечном интересе хозяйки, но Жгутов не придал значения его словам. Не любил он пустопорожней болтовни о том, что его не касалось, и вообще не любил, когда на людей напраслину возводили. И года не минуло, как умер супруг Надежды Филаретовны, достославный Карл Федорович фон Мек, наживший такое неслыханное состояние. И не положено ей было ни о ком другом думать, да не что и поставишь кого рядом спокойным. Разве что компаньона его, фон Дервиза. И годы у Филаретовны не те. К 50 подступают, и семья огромаднейшая, и забот полон рот. Нет, глупость какую-то обронил управляющий. А может, вовсе не глупость то, а хитрость. Морочит ему голову на пару со своей барыней, а сам тем часом с кем другим сговаривается, или того хуже с инженерами-железнодорожниками столкнулись. Свой свояка чует издалека. Небось, фон Мекша запах чугунки за сотню верст слышит. У ней все богатство, весь нажиток шпальной смолой, варом да паровозной гарью пропах. Гляжу я вдаль, нет сил, темнеет око. Ах, кто меня любил, где он? Далеко. В голосе не было обмана. Звучал он чисто, сильно и печально. О муже покойном тоскует, решил Жгутов. 46 — бабье лето. Но мысль эта не принесла желанного успокоения. Оставалось письмо, загадочное письмо, за которым каждое утро, не дожидаясь прихода почтальона, гоняли на почту 12-летнего Ванька, рыжего веснущатого сына кухарки и швейцара. Письмо тревожило. Карл Федорович не пошлет о себе вестей с того света, особливо по почте, а какие сведения с этого света могла ожидать вдовствующая богачка с таким волнением и болью? Трудно представить, чтобы после незабвенного Карла Федоровича его вдова могла испытывать душевное расположение к другому человеку. Темна вода, ох, темна!